Орешник. Молчаливый водитель Лакса казался воплощением профессиональной компетентности вплоть до того момента, когда резко вывернул руль влево, пересек встречную полосу, проломил забор с колючей проволокой и въехал прямиком в посадки пеканового орешника. Замер на пару секунд, а дальше у него разом вырубилась вся электроника и остановился мотор. Событие, странным образом совпавшее с яркой вспышкой в Поднебесье с правой стороны. Дорога шла через сельскую местность, плотностью населения, готовую поспорить с Гималаями. Единственной растительностью выше колена, которую видел Лакс за весь день, была роща пекановых деревьев, та самая, в которой они сейчас оказались. Похоже, смысл этого маневра был в том, чтобы укрыться от нежелательных свидетелей. Деревья были посажены рядами. Водитель направил фуру между рядов. Листва густая. Кто-то немало денег вложил в ирригацию. Открыв дверь и выпрыгнув наружу, Лакс не увидел вокруг никаких источников света, кроме звезд. Единственными свидетелями аварии стали трое, мимо которых Лакс с водителем проехали несколько секунд назад. Они стояли рядом с грузовичком, припаркованным на обочине, очень древним, на вид из 60-х. Задним числом Лакс сообразил. Один из этих мужчин посветил водителю фонариком, показывая, где свернуть. Теперь грузовичок поехал. Он приближался к Лаксу по соседней, левой колее. С выключенными фарами, медленно и осторожно, чуть быстрее пешехода. Одному из мужчин, сидевших на заднем сиденье, явно это наскучило. Открыв боковую дверь, он выпрыгнул на ходу и рысцой побежал вперед. Не обращая внимания на Лакса, который пытался понять, что происходит, человек поравнялся с полуприцепом, взобрался на задний бампер и, судя по звукам, начал отпирать стоящий на прицепе контейнер. Послышалось звяканье массивных задвижек, скрип петель, и дверцы контейнера распахнулись. Тем временем дряхлый грузовичок остановился метрах в 10. Водитель включил парковочные огни на несколько секунд, так чтобы парень с ключами успел набрать код на второй, внутренней двери контейнера. Разом вспыхнул с десяток красных светодиодов. Когда фары грузовичка погасли, Лакс разглядел перед собой пространство в 40 футов глубиной, 8 футов шириной и 8 высотой, освещенное тусклым красным светом, словно рубка боевого корабля, ровно настолько, чтобы люди могли разобраться, где здесь что. В тусклом свете виднелись стеллажи во всю длину контейнера, а на них рядами сотни черных растопыренных теней, в которых Лакс узнал дроны. Разной формы, разного размера. Одни — чуть больше ладони, другие — крупные, с велосипед. Разглядеть их было сложно еще и потому, что, как постепенно понял Лакс, одни дроны были закреплены на других, носителях, по несколько на каждом. Больше всего это напоминало пещеру, где спят, прижавшись друг к другу и завернувшись в собственные крылья, сотни летучих мышей. Только у этих мышей крылья были прямоугольные, сложенные веерами, матово-черные, сменные панели солнечных батарей. Древний грузовичок закачало, словно корабль на волнах, когда еще один незнакомец, тот, что сидел рядом с водителем, вылез на его крышу. Припал на одно колено, снял винтовку с плеча. Аккуратно положил на крышу и лег ничком, глядя в ту сторону, откуда они приехали, туда же нацелив и ствол. На дороге никого не было. Но, как видно, он не собирался покидать свой пост. водитель фуры с полуприцепом, спутник Лакса в эти несколько дней, спрыгнул из кабины на землю. На плече у него была спортивная сумка. Кивнув Лаксу, он прошел мимо и сел на заднее сиденье древнего грузовичка. Парень с ключами тем временем вытащил из отделения во внутренние дверцы контейнера ноутбук. Спустился на землю, открыл, приложил к сканеру палец. Вместе с ноутбуком вернулся в машину. Светящийся экран озарил его лицо, гладкое, чисто выбритое индийское лицо с аккуратными усиками. Он неотрывно смотрел вперед через ветровое стекло. Лакс вздрогнул от хорового гула пропеллеров. С полдюжины дронов, ближайших к дверям контейнера, взмыли в воздух и растаяли в ночи. За ними обнаружился самый крупный предмет в грузовике. Он стоял на половых рельсах в глубине контейнера, в своего рода нише, и до сих пор был полностью скрыт за более мелкими устройствами. Водитель грузовичка и тот человек, что ехал сзади, вдвоем поднялись на бампер, заглянули в контейнер и, судя по звукам, принялись что-то там отстегивать. Затем потянули большой предмет на себя, к выходу из контейнера. Никто не произносил ни слова, но Лакс понял, что они хотят сделать, и поспешил на помощь. Втроем они вытащили из контейнера непонятную махину и поставили на открытую площадку между двумя автомобилями. Махина оказалась громоздкой, но не такой уж тяжелой. Лакс не мог понять, что это такое, пока незнакомцы не начали раскрывать ее, словно складной нож. Теперь он понял, что первой появилась из контейнера своего рода ось, на которой были закреплены сложенные спицы. Когда же все эти спицы со щелчком встали в правильную позицию и колесо повернулось, перед Лаксом оказался беспилотник с шестью опорными лучами и шестью пропеллерами, нескольких метров в поперечнике. В его центральной оси, по-видимому, имелось свободное место для аккумуляторов и прочего оборудования. Но центральную часть занимало пустое пространство в человеческий рост, экипированное креслом и ремнем безопасности. На кресле покоилось что-то круглое, завернутое в оберточную бумагу и закрепленное клейкой лентой размером с надувной мяч. Когда сверток развернули, Лакс обнаружил защитные очки, закрывающие всю верхнюю половину лица. Один из незнакомцев протянул их Лаксу, глядя на него выжидательно. Скорее, с легким нетерпением. Лакс, который волновался, но не хотел этого показывать, и еще меньше хотел испортить дорогое и тщательно подготовленное оборудование, попытался надеть очки, но обнаружил, что очень мешает тюрбан. Все трое незнакомцев были из Индии, но сикхов среди них не было. Смотрели они на него так, словно хотели пробуравить взглядами череп. На лицах и в позах ясно читалось: «Да когда же ты так, тебя и раз так, наконец сядешь и полетишь?» Парень с ноутбуком провел ладонью по лицу вверх-вниз, как щеткой по ветровому стеклу, словно смахивая пот. Но для самого Лакса эта задержка была кстати. Возясь с очками и тюрбаном, он успел прокрутить в памяти события последних нескольких минут и задуматься о том, что его ждет. Можно было отказаться. Сказать «на такое, не знаю уж, как это назвать, я не подписывался». Хотя по букве закона подписался. Незадолго до выхода из больницы, или что это было, в Кибербаде, он принес присягу и согласился выполнить миссию, детали которой пока не разглашались. Так ведь обычно и бывает в армии, верно? Солдаты не знают, куда идут, что им там придется делать. Даже офицерам не все говорят заранее. Однако Лакс полагал, как теперь понимал очень наивно, что его ждет нечто более схожее с боями на линии фактического контроля, что он будет сам решать, куда идти и что делать, а не подчиняться приказам без объяснений. Эти размышления ничего в текущей ситуации не изменили, зато помогли ему собраться. Очки он, наконец, нацепил, но оставил болтаться на шее. Подчинился яростной жестикуляции незнакомцев, указывающих на большой дрон. Сел в кресло и мгновенно услышал гул и ощутил вращение пропеллеров. Летая над Гималаями и Каракорумом на военных вертолетах, Лакс научился пристегиваться пятиточечным ремнем безопасности, что и исполнил, пока беспилотник в облаке пыли поднялся вверх, а затем рванул вперед. Он набирал скорость, и ветер бил Лаксу в лицо. Он опустил щиток, защищая глаза от ветра. Сморгнув слезы, увидел, как под ним исчезает край орешника и появляется дорога. За колючей проволокой по другую сторону дороги простиралось до горизонта бескрайнее поле, пустыня, освещенная полной луной. В нескольких километрах впереди горная гряда. Беспилотник повернул налево, чтобы обогнуть горы с южного фланга, обрывающегося над речной долиной. Поверх этого пейзажа, залитого призрачным лунным светом, вдруг ярко вспыхнул слайд в PowerPoint. Описание миссии. Фаза первая. Уничтожение системы сетей. Берег Рио-Гранде. Территория США. В правом верхнем углу виртуального экрана светились два индикатора, отсчитывающие секунды. Один под названием «Время миссии» показывал, сколько минут и секунд прошло с момента, когда Лакс стартовал из Ореховой рощи. Другой, время до высадки, вел обратный отсчет в пределах 15 минут. Сперва Лакс решил, что слова «уничтожение системы сетей» относятся к компьютерным сетям. Но на следующей паре слайдов увидел снимки самых буквальных, физических проводов, натянутых между стальными столбами, вкопанными в землю на плато над рекой. Видимо, той самой рекой, к которой сейчас нес его беспилотник, Рио-Гранде. Презентация объяснила, его задача — повалить эти столбы. При помощи устройства под названием «плазменный резак», которое ему предоставят. Следующие 10 минут были посвящены инструкции по использованию плазмореза, для Лакса совершенно излишней. Вообще-то этим он зарабатывал себе на жизнь. Подводишь сварочный провод к объекту, который хочешь разрезать, открываешь клапан на газовом баллоне, включаешь аппарат и нажимаешь на кнопку. Во время работы не снимайте защитные очки, чтобы не потерять зрение. Хороший совет. Как и следующий. Держитесь в стороне от падающего столба, чтобы не получить серьезные повреждения. В самом конце, почти что в виде примечания, появилась информация о противнике. Звучала она так. Местность целиком напичкана камерами наблюдения, которые выведены из строя, и приборами сенсорного освещения, которые выведены из строя. Система наблюдения усилена видеодронами, они тоже выведены из строя. Все они связаны с управляющим центром, расположенным в нескольких милях к северу, частными защищенными каналами, но сейчас связь выведена из строя. Охрана в месте расположения сетей передвигается на четырехколесных внедорожных автомобилях, которые выведены из строя, и связывается друг с другом при помощи радиопередатчиков, которые выведены из строя. Насколько понимал Лакс, с электроникой в их грузовичке случилось то же, что и со всей электроникой в округе. Все это связано с той вспышкой в небесах. Какая-то хитрая бомба которая поджаривает всю электронику, но, кроме того, особого вреда не причиняет. По крайней мере, если взорвать ее в нескольких милях отсюда над безлюдной пустыней. Даже у механических, по сути, систем, например, у автомобильных двигателей, в наше время есть электронная начинка, так что им всем тоже крышка. Разумеется, нельзя не обратить внимание на тот очевидный факт, что дроны, приехавшие в контейнере, работают как часы. Может быть, контейнер защитил их от эффекта вспышки? Но ведь Лакс не сидел в контейнере, а с электроникой, которой напичкан его череп и которая заменила ему неработающие участки мозга, тоже ничего не случилось. Выходит, можно создать чипы, для такой атаки неуязвимые. А тот грузовичок, на котором приехали незнакомцы? Да ведь он совсем древний. Должно быть, из 60-х годов прошлого века, задолго до того, как производители автомобилей начали вставлять чипы куда ни попадя. То, что он остался на ходу, когда все прочие автомашины в округе встали, не вызовет подозрения и позволит им быстро убраться подальше. С охранниками, видимо, все нормально, если только ни у кого из них нет кардиостимуляторов. Стрелять они тоже смогут, как раньше. Выйдет из строя разве что какое-то уж очень современное и навороченное оружие. Но об этом Лакс задумался уже в самом конце полета, когда плоская столовая гора над Рио-Гранде ринулась ему навстречу, и растянутые сети, мерцающие в лунном свете, словно клочья тумана, заняли почти все поле зрения. На миг он испугался, что один или несколько пропеллеров беспилотника запутаются в этих сетях. Но тот, кто или то, что пилотировал эту штуку, в последний момент резко затормозил и, сбросив скорость, плавно опустил беспилотник на землю, в нескольких шагах от бетонного основания, из которого вздымалась к небесам массивная стальная труба. На экране отобразилось время до высадки 00:00. Пока останавливались пропеллеры, Лакс отстегивал ремень. Как только стало безопасно, безопасность, конечно, здесь понятие относительное, встал и вышел наружу. Поблизости никого не было. Вокруг темно, светит только луна. Выглядит все чисто, аккуратно. В сотни метров стоит заглохший и брошенный джип. Вокруг столбов с сетями петляют дорожки, ведущие к группке офисных трейлеров и грузовых контейнеров, видимо, нервному центру этого места. Он в нескольких сотнях метров и тоже темен и тих. Что делать дальше, Лакс не совсем понимал. В презентации говорилось, что плазменный резак ему предоставят. Но откуда он здесь возьмется? Край плато был не так уж далеко. Лакс подошел туда и, наклонившись, взглянул на реку, текущую, должно быть, в сотни метров внизу. Одни ее участки блестели и играли в лунном свете, другие, укрытые пологом колючей растительности по берегам, оставались в глубокой тени. Где-то неподалеку послышался негромкий шум двигателя. То он взрёвывал, словно преодолевая препятствие, то становился тише. Проапгрейженные уши Лакса отлично различали направление звука. Он завертел головой туда-сюда и скоро определил источник шума. От реки по склону вверх, волоча за собой шлейф пыли, поднималось серое пятнышко. Значит, как минимум один автомобиль, судя по звукам и движению внедорожник, пережил блэкаут и, похоже, едет сюда. «Замри!» — заорал кто-то сзади. «Руки, Абдул! Держи так, чтобы я их видел!» Лакса это не удивило. Уже с минуту или около того он чуял опасность, а в последние секунды запах стал почти невыносим. Лакс развел руки в стороны, медленно повернулся и увидел метрах в пяти от себя человека в чем-то вроде военной формы, держащего его на прицеле. Похоже, он незаметно подкрался со стороны трейлеров, пока Лакс тут любовался видом. Но прежде чем кто-нибудь из них успел сделать что-то еще, сверху на охранника обрушился водопад света. За одним ярчайшим лучом последовал второй и третий. Охранник оказался в центре равнобедренного треугольника, сияющего словно солнце в полдень. Троица почти беззвучных дронов окружила его со всех сторон. В поток света влетел четвертый дрон, опустился, остановившись между Лаксом и стволом охранника. У этого аппарата торчала из брюха короткая трубка. Похоже, она была на шарнирах, так что могла поворачиваться вправо и влево, изгибаться вниз и вверх. Поначалу трубка была направлена прямо на охранника, однако едва дрон привлек его внимание, опустилась к земле. Раздался громкий бах, и дрон плюнул огнем, взметнув пыль у самых ботинок охранника. От отдачи того отбросило назад. В пыли блеснула пустая гильза. «Вы окружены», — сообщил дрон мелодичным женским голосом. Безупречный английский с легким индийским акцентом. Лаксу подумалось, что точно такой же голос озвучивает объявление в международном аэропорту Индиры Ганди. Тем же тоном легкого сожаления, каким могла бы сообщать пассажирам, что посадка на рейс осуществляется через другой выход, механическая леди приказала охраннику бросить оружие и двигаться в направлении, указанном стрелкой. Лакс, как должно быть и охранник, в первый миг изумился. Какая еще к черту стрелка? Но не успел он недоуменно нахмурить брови, как на земле появилась указывающая стрела, нарисованная лазером. В воздухе висело достаточно пыли, чтобы Лакс разглядел лазерный луч и проследил его происхождение. Он исходил из еще одного дрона, висящего над ними метрах в двадцати. Сияющая изумрудно-зеленая стрела, начерченная на земле, начиналась от ботинок охранника, сразу делала поворот и указывала назад, в направлении группы строений, откуда он вышел. Охранник, как видно, уже опомнился и что-то сообразил. Сумел даже разработать план, не бог весть что, но хоть какой-то. Он сделал пару шагов вперед, словно подчиняясь приказу, а затем вдруг развернулся, упал на одно колено и выстрелил в ближайший дрон. Тот, что со встроенным стволом. Дрон отбросило выстрелом, он кувыркнулся в воздухе и упал на землю, на ходу теряя детали. Зеленая стрела мгновенно исчезла. Точнее, конус зернистого зеленого лазерного света съежился, словно свернулся внутрь себя, превратился в тончайшую иглу, и эта игла вонзилась мужчине в глаза и ослепила. Охранник вскрикнул и пригнул голову. Теперь в ослепительном зеленом свете купался его затылок. Еще один вооруженный дрон, подлетев с другой стороны, выстрелил и выбил из рук охранника винтовку. Та отлетела и упала там, куда он не мог дотянуться. На бедре у охранника в кобуре висел еще один ствол — автоматический пистолет. «Интересно», — подумал Лакс. «Дрон и его собьет выстрелом». Но, похоже, такие меры уже не требовались. Мужчина покорно поднял руки и положил их на затылок. Слепящий зеленый свет оторвался от его лица и снова сформировал стрелку, указывающую, куда идти. Он встал и пошел за стрелкой, а она, на ходу меняя форму, бежала по земле перед ним. «Я тебе не Абдул!» — крикнул Лакс ему вслед. но охранник то ли не услышал, то ли предпочел не реагировать. По дороге его стрелка встретилась и слилась со стрелкой его сослуживца, которого конвоировал к тем же трейлерам с другого конца поля еще один отряд дронов. Запах опасности, тревоживший ноздри Лакса, точнее электронику между его ноздрями и мозгом, в последние несколько минут рассеялся. Его сменил легкий аромат душистого дыма. Лакс обернулся. Внедорожник, который он заметил раньше, наконец выбрался на плато и остановился. Из него высадились двое. Один курил трубку, от нее-то и пахло дымком. Второй, водитель, вытащил из-за сидений массивный рюкзак и, подхватив его за одну лямку, быстрым шагом догнал майора Раджу. Ибо человек с трубкой был никто иной, как майор. Сержант Сингх приветствовал его Раджу. «Да». Уже несколько недель Лакс служил в индийской армии в чине сержанта. Его заверили, что это чистая формальность, понадобится для заполнения документов при неблагоприятных, но крайне маловероятных обстоятельствах. «Не забываем отдавать честь», — напомнил майор. Как военные отдают честь, Лакс видел только в видеоиграх, но попытался как мог это изобразить. «Видишь ли», — заметил майор, отдав честь в ответ, — «когда соблюдаются все условности, тебе в дальнейшем проще будет заявить, что ты только выполнял приказы». «Но тогда получится, что я перекладываю ответственность на вас?» — уточнил Лакс и, заметив выжидающий взгляд майора, добавил. «Сэр». «Я буду на том берегу», — ответил майор. «Жаль, но что поделать? Есть, конечно, ощущение, что руководитель операции должен, как бы сказать, именно водить. Сам вести своих солдат в бой, а не выкрикивать команды откуда-то издали. Но, увы, от своих руководителей, которые сами находятся еще дальше от места событий, я получил четкие и совершенно обратные указания». Сунув в зубы трубку, он несколько секунд оглядывал окружающий пейзаж и вдруг воскликнул. «Смотри-ка, летит голубчик!» И, вынув трубку изо рта, указал ее черенком куда-то в воздух. С другой стороны реки бесшумно скользил в воздухе белый призрак, словно летучая мышь-альбинос размером с самолет. Когда он подлетел ближе, Лакс разглядел изящные очертания асимметричного парашютного купола, стропы, болтающийся на них груз, по форме похожий на большую пулю. Бесшумно пролетая над натянутой сеткой, призрак сбросил свой груз, и тот приземлился прямо в сеть. А смятый парашют ветром понесло дальше. Успешное возвращение после короткого визита в стратосферу. Прокомментировал майор Раджу. «Ну что, сержант Сингх, понял, что от тебя требуется?» Тем временем на плато взобрался второй внедорожник и затормозил рядом с первым. Из него вышли двое. У этих не было при себе ни оружия, ни иного снаряжения, только видеокамеры на шлемах. В своих гималайских приключениях Лакс таких людей встречал не раз. Они, можно сказать, ходили за ним по пятам. Очень быстро оттеснили Пиппу, о чем он горько жалел. Двигаются они странновато и забавно крутят головами, ищут идеальный угол съемки. И прямо на них, то есть в камеру, смотреть не следует. Так что он смотрел на майора Раджу. А тот встал спиной к луне так, чтобы во время их разговора свет падал на Лакса. Конечно, если можно назвать это разговором. Лакс только начал отвечать. «Они...» «Кто они?» — прервал майор Раджу, словно учитель, подсказывающий туповатому ученику. снаряды, которые падают в сети», — ответил Лакс, махнув рукой в сторону упавшего снаряда. «Перед тем выбрасывают в стратосферу ядовитые химикаты. Но стратосфера не знает национальных границ. Этот слой атмосферы принадлежит всему человечеству. Братья и сестры, если вы хотели знать, почему сезон дождей в этом году начался позже обычного, теперь вы это знаете». «Хорошо сказано. Что ж, пора нам навести здесь порядок, верно?» Парень с рюкзаком все это время просто стоял столбом. «Теперь по сигналу майора Раджу...» Он шагнул вперед и снял с плеча рюкзак, явно намереваясь передать его Лаксу. Приглядевшись, Лакс понял, что ноша кажется ему очень знакомой. Да ведь всего 10 минут назад он видел этот аппарат в ходе презентации. Это плазменный резак со всеми комплектующими. Баллон со сжатым воздухом, аккумуляторы, горелка, по форме напоминающая пистолет, и тянущийся от нее воздушный шланг. Лакс повернулся к незнакомцу спиной, позволил надеть на себя рюкзак с резаком, поправил лямки на плечах. Ближайшая опора сети находилась от него в нескольких шагах. Лакс подошел к ней, на ходу поправляя рюкзак. Клапан газового баллона находился сейчас возле его левого уха. Лакс дотянулся до него правой рукой и открыл. Воздух с шипением пошел по шлангу. Выключатель внизу возле бедра. Вот это удобно. Вспыхнули индикаторы, означающие, что аппарат к работе готов. Лакс проверил, надежно ли прикрыты защитными очками глаза, подошел к бетонному основанию столба, подсоединил массивный фиксатор на конце кабеля к месту, где из бетона выступал металлический каркас, подергал туда-сюда, чтобы сталь плотно прижалась к стали и создала хорошую проводимость. Сам встал подальше, на место, которое в презентации отмечалось как безопасное, направил горелку резака в сторону столба и нажал на курок. Между горелкой и столбом вспыхнула пурпурно-синеватая арка плазмы. Она была горячее поверхности солнца, и за одно мгновение спекла бы Лаксу сетчатку, не обладая его защитные очки функцией автозатемнения. В ночи над Рио-Гранде, где погасли все иные огни, все выглядело яснее ясного. Должно быть, видно было не только из Мексики, из Гватемалы. Поначалу Лакс двигал резаком слишком медленно. Потом заметил, что плазменная арка только углубляет уже существующий разрез, не расширяя его, и начал двигать быстрее. В какой-то момент разрез начал расширяться уже сам. Туго натянутая сеть потянула надрезанный столб на себя. Теперь оставалось лишь сделать быстрый надрез с другой стороны и дать столбу упасть. Все еще цепляясь за свое бетонное основание тем лоскутом металла, что остался неразрезанным, столб рухнул в середину сети и там закачался вверх-вниз. Лакс отступил назад и поднял очки на лоб. Края разреза еще светились тускло-красным. В дополнение к запаху трубочного табака майор Раджу теперь источал аромат глубокого удовлетворения. «Вот эта машина!» — воскликнул он. «Только представь, что может сделать такая штука с подвесным мостом? Или с небоскребом? Черт, да с чем угодно! Лишь бы проводило электричество!» Пару секунд дымил трубкой, мечтательно глядя в ночное небо. Должно быть, представлял себе рушащиеся мосты. «Можно ведь и дронов с ними посылать!» — пробормотал он. — Хотя нет. Тогда в операциях не будет человеческой стороны. Мысль о человеческой стороне вывела его из мечтаний и вернула к реальности. — Сержант Синг, большой лосось, что ты только что сделал? — Мы... — Не мы, ты. — Что ты сделал? Я только что нанес первый удар в защиту нашей житницы против токсичных агрессивных действий тех, кто хочет изменить климат таким образом, что таким глубоко токсичным и расистским образом. «Вырежьте все это после житницы», — приказал майор одному из операторов. «Что ж, сержант Сингх, у тебя еще много работы. Немедли. Продолжай свое благородное дело». «Есть, сэр». Илакс зашагал к следующему столбу. Он еще слышал, как за спиной у него майор обратился к своему помощнику, доставившему резак. «Если не ошибаюсь, теперь нам нужно перенести в летающую колесницу сержанта Сингха дополнительный материал. То, что понадобится ему во второй фазе».